дам силу стояния против зла. Можно легко освободиться от тяжкого воздействия тьмы, но при условии предстояния непрерываемого и постоянного образа в третьем глазу.